Глава первая. Какое счастье, что она умерла. Дорогим читателям пора представить нашего героя. Вот он, спорит с извозчиком из-за денег. Их у Кристофа в обрез, а ехать домой нужно срочно. Сейчас, в этот ранний утренний час, подобные ему молодые люди, выползающие из игорных или публичных домов, были похожи на печальных черных мотыльков, полетевших было на яркий свет обманчивой удачи или фальшивых удовольствий и обжегших крылья. Нашему герою только-только исполнилось 25 лет. Высокий и статный красавец с темно-русыми волосами и серо-зелеными глазами умел производить нужное впечатление на публику любого сорта. Однако дальше этого таланты молодого парижанина не простирались. Впрочем, он и сам не особо стремился развивать в себе данные природой склонности. К чему, если отец и мать обожают сына и смотрят на него с любовью, а иногда и с восторгом от того, каким удачным получился этот их ребенок? Да-да, у Ан и Жили Фонтено 18 лет назад родилось еще одно дитя, однако говорить о нем супруги не любили, гостям не выводили, а потому и мы на некоторое время забудем про его существование. Итак, Кристоф Фонтено уломал извозчика довести его не до самого дома, а, учитывая разницу между ценой поездки и суммой наличных средств, лишь до угла улицы, на которой тот стоял. Просчитав в уме выгоду, возница согласился, и молодой человек со вздохом облегчения поместил измотанное ночным бдением тело на жесткое сиденье старого экипажа. Из записки матери не было понятно, что именно стряслось. Она вообще была склонна преувеличивать события до размеров всемирного потопа. Так что Кристоф спокойно задремал. Разбудили его грубо, указав на тот самый угол, от которого придется самому шагать до дома. Фонтено поёжился, зевнул и, кивнув извозчику, соскочил с подножки. Небольшая пешая прогулка разогнала его кровь и вернула румянец на щеки. По дороге он просунул руку сквозь прутья изгороди, с трудом сорвал едва выпустившую зеленые листочки веточку гортензии в чужом саду и, спрятав ее под плащ, принялся насвистывать неприличную песенку. Мадам Фонтено уже ходила по гостиной, заламывая руки и взывая к милости Божией, требуя вернуть сына из дьявольских объятий как можно скорее. Спешу сообщить вам, что Анна вовсе не была набожной, но охотно пользовалась вниманием и услугами небес по мере необходимости. «Мама!» — Кристоф улыбнулся, продемонстрировав симпатичные ямочки, и протянул родительнице ветку гортензии. «У нас что-то случилось?» «Она умерла, сын мой! Какое счастье, что она умерла!» «Впервые вижу, чтобы так радовались чужой смерти!» Кристоф повалился в кресло. «Если бы я приехал на час раньше, это твоя она осталась бы жива?» Господь прибрал ее 4 месяца назад. «К чему же тогда такая спешка? Я чертовски устал». «Ах, Кристоф!» — мать подсела на подлокотник. «Мы спасены. Она оставила завещание на твое имя». «И кто эта святая женщина? Сколько она завещала мне? 50 франков? Старинный луидор? Серьги с фальшивыми бриллиантами?» Молодой человек без стеснения зевнул и прикрыл глаза, сложив руки на груди. «Не дурно, но я должен выспаться». «Кристоф!» Анна кнулась пониже, чтобы сын смог разобрать каждый звук в произносимых ею словах. «Моя тетя, мадам Женевьева Дюбаси Плесьер, была женщиной не бедной, но, клянусь, я и не знала, насколько. Старая ворчунья отписала тебе 3-этажный особняк в Буэвайе, 2 выезда, парадный и обычный, о 4 лошадях каждый, Кристоф, а еще виноградник, долю в морской торговой компании и фамильные драгоценности на сумму 300 тысяч. И...» Тут женщина выдержала театральную паузу. «1,5 миллиона франков, Кристоф!» Однако новоявленный крёст мирно спал, вытянув ноги и обдавая мать парами дурного бургундского, выпитого накануне в неимоверных количествах. Вошедший в комнату уже полностью одетый и с напомаженным пробором Жиль Фонтено обнял супругу за плечи и поцеловал в макушку. «Дорогая, нужно собрать все бумаги. Этот шалопай отоспится, и мы поедем к нотариусу. Как там его? Натаниэль Бегель. Думаю, наш мальчик не откажет своим родителям в денежной помощи, как мы не отказывали ему все это время. И все же представь себе, как ловко вышло, что старуха умерла именно сейчас, когда мы очутились на пороге долговой ямы. Это провидение, не иначе. Ан потерла щекой о ладонь мужа, лежащую на плече. Не обольщайтесь этой картиной тихого семейного счастья. Оба супруга лихо изменяли друг другу уже лет как 10, при этом умудряясь в глазах общества выглядеть идеальной парой. Оставим семейство Фонтено мечтать о богатстве, а сами перенесемся на улицу Рос-Руж, где стоял брошенный всеми дом. Прямо напротив него, торчащего как золотой зуб в гнилой челюсти старого городка, находился дом господина Квилевски, поляка по происхождению и сутяги по призванию, но не по должности. Судебные тяжбы влекли его неимоверно. Он охотно и совершенно бескорыстно брался за разбор различных юридических бумаг, выискивая слабые места или ошибки, конечно, неофициально, лишь бы зарыться в многотомные своды законов, пояснений и уложений. Именно месье Станиславу Квилевски выпала честь хранить копию завещания мадам Дюбасси, ибо никому, кроме него, доверить покойная документ не могла. Вот уже несколько месяцев старик поджидал наследников, которых разыскивали по всей Франции помощники нотариуса Бегеля. Содержание завещания Квилевски не знал, ибо, глядя на обветшалый особняк и вспоминая печальный плюмаж из посекшихся страусовых перьев, носимый мадам на всех подряд шляпках много лет, не верил, что она могла оставить что-то еще более ценное, чем свое доброе имя и 3 этажа рухляди. Той ночью, когда Кристоф Фонтено спускал последний франк в азартной игре за столом грязного парижского клуба, пожилой мужчина проснулся и встал с кровати, повинуясь непререкаемой воле мочевого пузыря. И каково же было его удивление? Не пузыря, а месье Квилевски, разумеется, когда сквозь незакрытые до конца ставни он увидел свет в доме напротив. Белый, едва угадываемый тусклый свет двигался по первому этажу, освещая окно за окном, и сосед решил, что это приехали наследники, которым, видимо, нотариус передал ключ. Теперь гости вынуждены бродить по дому в поисках кровати. Квилевски не успел додумать мысль, как, к его изумлению, огонек запыленного фонаря или огарка свечи, перепрыгнув окна второго этажа, появился сразу на третьем. Обычный человек не смог бы подняться по лестницам с такой скоростью. Очевидно, что в особняк пробралась банда воришек, прослышавших о смерти хозяйки. Как истинный католик, господин Квилевский перекрестился, залихватски сдвинул ночной колпак на макушку и позвонил в колокольчик. 2 его старых слуги, являвших собой силу негрозную, но в какой-то мере устрашающую, вооружились каменными щипцами и кочергой, а сам хозяин взял в руки отцовскую шпагу, которой фехтовал в последний раз лет 30 назад. Грозная гвардия ринулась спасать чужое имущество, но никого в доме не застала. Лишь серая кошка потерлась о ноги одного из стариков, который с силой оттолкнул животное в сторону. Мявкнув, пушистая красавица удалилась туда, куда по обыкновению ходят обиженные кошки. В засаду. Наблюдать, как вытягиваются лица соседей при виде белого воздушного силуэта, спускающегося с широкой главной лестницы. Издав совсем не боевой клич и кинувшись на утек, вояки с неожиданной для их возраста скоростью оказались в своем доме, заперли все двери и даже для верности буфет. Сели в гостиной и без всяких церемоний выпили роскошный коньяк, который Квилевски берег для особых гостей. Вопреки ожиданиям, выдержанная в дубовой бочке несколько лет жидкость оказала не успокаивающее, а будоражащее действие. И к утру следующего дня в 3 седых головах окончательно сложилась героическая версия произошедшего. К обеду ее уже передавали из уст в уста жители полудряхлого Буавайе, а вечером во многих домах плотно запирали ставни и двери, вешали чеснок, окропляли святой водой пороги, отвязывали сторожевых псов. Словом, принимали самые действенные меры против нашествия призраков, имеющих обыкновение нападать на добрых христиан. Нотариус Бегель, ничего не знающий о треволнениях в провинции, со скепсисом и сожалением смотрел на троицу, расположившуюся напротив него за большим красного дерева столом. Эти парижские обнищалые буржуа сидели с такими лицами, будто прямо сейчас им отсчитают пачку банкнот. Большую пачку. Много больше того, что семейка Фонтено спустила за несколько лет. Бегель откашлялся, постарался не обращать внимания на лицо Кристофа, светившееся неподдельным счастьем и предвкушением безбедной жизни, и начал читать. «Я, Женевьева Дюбасси Плесьер, урожденная Клермон, дочь Франсуазы Клермон, урожденной... Можно ли опустить эту печальную часть?» Ан приложила платочек к уголку глаза. «Ах, эти родственные связи! Вы же понимаете, месье». Бегель прекрасно понимал, а потому перешел сразу к сути дела. «Сыну моей племянницы Ан, Кристофа Фонтено, я оставляю во владение трехэтажный особняк на улице Розруш в Буавайе вместе с обстановкой и утварью, а также земельный надел в 6 акров, на котором этот дом выстроен». Бегель опустил листок на стол и расправил его ладонями. Число и подпись, удостоверенные 2 свидетелями. «Это все?» — подскочил со своего места Жиль. «Но поверенный, который нас разыскал, говорил о куда большем состоянии, чем особняк. Да и слухи приписывают тетушке несметное богатство». Бегель откашлялся и не спеша налил из хрустального графина воды. Пока он неторопливо, смакуя каждый глоток, пил, Кристоф Фонтено переживал наихудшие разочарования в своей жизни. В любимый клуб он уже отправил записку с приказом организовать банкет с самым лучшим шампанским в честь получения наследства, заказал прихорошеньких певичек из модного варите и набил лицо бокалейщику, который явился требовать уплаты долга. Самым отвратительным в этой истории был именно побитый бокалейщик, поскольку происходил он из довольно многочисленной семьи, имел 5 братьев, которых, в отличие от него, Господь наградил железными кулаками и стальными головами. «Не могли бы вы перевернуть листок?» — оптимистично предложила Ан. «Там наверняка мелко написано и остальное». Бегель, получавший настоящее удовольствие от вида мучающихся наследников, вытер рот платком, сложил его в карман и полез в конверт за 2-м листом. Видите ли, любезные мои читатели, нотариус в данный момент не просто издевался над Кристофом и его родителями, он мстил, и праведный гнев его далеко не иссяк. Много лет назад, когда муж покойной мадам Дюбасси потерял все вложенные в торговлю пряностями, вином и шерстью деньги, тетушка обратилась за помощью к племяннице. Но Ан не протянула руку, заявив, что ей нужно растить сына и устраивать его судьбу. Отказ был выражен самыми грубыми словами, какие позволяла мадам Фонтено воспитание, а оно было сомнительным. Именно Натаниэль Бегель тогда помог супругам сохранить оставшееся имущество, судив изрядной суммой, и они отблагодарили его чуть позже с лихвой. Сдружившись, 2 семьи знали почти все друг о друге. Почти, если исключить из списка некую настойчивую и красивую мадемуазель, но грязного белья Натаниэль не любил ворошить, хотя у месье Дюбасси его было предостаточно, а уж грехи его и вовсе отравили последние годы жизни супругов. Но уже тогда, в пору дружбы, нотариус оценил доброту и щедрость мадам Женевьевы. После смерти господина Дюбасси он помог ей составить завещание и ни одной душе не раскрыл тайны, которые ему доверили. Дополнение к завещанию. «Я, Женевьева Дюбасси Плесьер, урожденная...» «Святые угодники!» — прорычал Жиль, кидаясь к столу. «Сократите вступление, месье Бегель!» «Извольте». Нотариус пробежался глазами по строчкам, зацепился за нужную и продолжил. «Все мое остальное имущество, как то дом в Париже с конюшней и задним двором, обстановка вышеназванного дома, 8 упряжных лошадей испанской породы, 1 лошадь арабской породы, подседельная, экипаж на рессорах, карета на шестерых человек, виноградник Сент-Луи со всеми изготовленными ранее винами, бочками и иными вещами к виноделию полезными, молочная ферма вблизи Буавайе, доля фабрики по отливу стеклянных винных бутылок, доля в ткацкой фабрике, доля в мукомольной компании Ранье, доля в морской торговой компании Плесьер и Сурже. Бегель перевел дух, налил и снова медленно выпил стакан воды. На этот раз его никто не перебивал. Семейство Фонтено смотрело тремя парами затуманенных вожделением глаз на нотариуса и ртов не раскрывало. Ах, вот оно! Морской компании, ага, 1,5 миллиона франков на счетах Парижского банка и 150 тысяч английских фунтов в ассигнациях Банка Британии, завещаю моему племяннику Кристофу по исполнению им некоторых условий. В противном случае неисполнение их приведет к переводу наследства под управление бюро «Бегели сыновья» для передачи в нижеперечисленные приюты и пансион Святой Екатерины, попечительницей коего я являюсь до сегодняшнего дня. Получатели, приют Святой Женевьевы, приют... Перечень потонул в возгласах радости и повизгивании мадам Анн. «Когда?» — Кристоф отцепил от себя родителей и пробился к нотариусу. «Когда я смогу получить деньги?» «Когда выполните несколько условий». Бегель подышал на свои круглые очки, протер их и водрузил на нос. «Я готов начать немедленно!» Молодой Фонтено уже предвкушал, как холодное шампанское покалывает язык. «Что там придумала эта старуха?» Третья часть завещания должна быть оглашена тет-а-тет. «Что за вздор?» — фыркнул Кристоф. «Что там может быть такого? Удивить или смутить моих родителей сложно». «Это непременное условие, мсье. Кроме того, я бы не рекомендовал вам вдаваться в подробности при пересказе родителям содержания нашей беседы».